забегая вперед, назовем его отношение к Адону неба отношением невесты. По аналогии с посвятившими себя Иштар или Мелитте вавилонскими женщинами, о которых Иосиф знал, что они давали обет безбрачия, жили в кельях при храмах, назывались чистыми или святыми, а также невестами Бога Эниту. В его мироощущении было что-то от этих Эниту, какая-то строгость, какое-то сознание своей обрученности, и еще в связи с этим какое-то игривое фантазерство. Оно еще задаст нам, когда мы спустимся к Иосифу, немало хлопот, представлявшее собой, вероятно, форму, в которой проявилось наследие духа в его случае. Однако при всей своей привязанности к Иакову он не вполне понимал и одобрял форму, какую оно приняло в случае отца. Озабоченность, тоску, нервозность, проявившиеся в непреодолимой неприязни к фундаментально оседлому быту, который, казалось бы, подобал его степенности, в его всегда лишь временном, походно-бивачном и полубездобном укладе жизни, ведь и отца он тоже, несомненно, любил, о нем тоже заботился, если оказывал предпочтение, больше того, если он покровительствовал Иосифу, то делал это, безусловно, прежде всего ради отца. Бог Шаддаи обогатил Иакова в Месопотамии скотом и всяким добром. И окруженный сыновьями, женами, пастухами, рабами, тот мог бы быть князем среди князей страны. Да и был им, был не только по внешнему своему весу, но и по богатству духа, как наби, то есть глашатай, как вещий, сведущий в Боге мудрец, как один из тех старцев и духовных вождей, кому перешло наследие халдеянина, и кого каждый раз принимали за его телесных потомков. При переговорах и заключении торговых сделок с ним объяснялись не иначе, как в самых изысканных и кудрявых оборотах речи, называя его «господин мой», и говоря о себе лишь в самых уничижительных выражениях. Почему он нежил со своими домашними, как состоятельный горожанин, в самом Хевроне, в Иерусалиме или в Сихеме, в прочном доме из камня и дерева, в доме, под которым он мог бы хоронить своих мертвецов? Почему, словно измаильтянин и бедуин пустыни, раскинул он свои шатры вне города, на вольном просторе, так что не видел даже крепостных стен Кариаф-Арбы? Почему он раскинул их возле колодца, пещерных могил, дубов, скипидарных деревьев, готовые сняться с места когда угодно, как будто не смел осесть и пустить корни, как все, а должен был часу на час ждать знака, который заставит его разобрать хижины, стойла, навьючить на верблюдов шесты, войлок, шкуры и двинуться дальше? Иосиф, конечно, знал почему. Так жил отец, потому что служил Богу, далекому от покоя и житейских удобств, Богу помыслов о грядущем, Богу, чья воля требовала становления каких-то неясных, но великих и многообещающих дел, который и сам-то вместе со своей волей и вынашиваемыми замыслами находился еще в становлении и был поэтому Богом беспокойства, хлопотным Богом. Он хотел, чтобы его искали, ради него всегда приходилось быть свободным, подвижным, начеку. Короче говоря, это дух возвышающий, но и унижающий дух запрещал Иакову жить оседлой городской жизнью, и если маленький Иосиф отнюдь неравнодушный ко всякой светской представительности и даже пышности об этом порой сожалел, то таков уж был его нрав, а с некоторыми свойствами его нрава нас примиряют другие свойства». Что же касается нас, приступающих к рассказу обо всем этом, и, значит, без внешнего принуждения бросающихся в очень рискованное дело, то мы не станем скрывать своего органического и безоговорочного сочувствия беспокойной враждебности старика к идее пребывания на одном месте, долговременной остановки. Разве не знакомо такое нам? Разве и нам не суждена неугомонность, не дано сердце, не знающее покоя? Светило повествователя, разве это не луна, владыка дороги, путник, идущий от стоянки к стоянке? Кто повествует, Тот с приключениями добирается и до стоянок. Но там он делает лишь короткий привал, дожидаясь нового путеводного указания. И вскоре уже в ночь колотится его сердце, колотится от любопытства, от испуга, от плотского страха.